Глава 3. Сборы не затянулись. Наваш оперативно свернул одеяло, надел серое пальто и объявил, что готов. Помимо одеял, в его багаж входил большой черный саквояж и серый зонтик. Мой саквояж был где-то на четверть меньше и видавший виды, с потертостями на боку, тогда как у моего подопечного он был совершенно новенький, из черной кожи, с толстыми кожаными ремнями и парой карманов с правого бока. Зонтиком я не пользовался, а от непогоды меня укрывал кожаный плащ. Так правая рука у меня была свободна. А в правом кармане плаща лежал револьвер. Заряженный. На всякий случай. Нус, в путь! Провозгласил Наваш, притоптывая на месте от нетерпения. До Петроградского вокзала мы добрались на трамвае. Надо же, успели и здесь переименовать. Обычно-то железная дорога, организация консервативная, но тут, говорят, распорядился лично государь-император. Сам вокзал выглядел довольно скромно, длинное белое здание в 1-2 этажа. То есть, по центру этажей было два, в стороны от него расходились одноэтажные крылья, заканчивавшиеся опять же двухэтажными башенками. На мой взгляд, столичный, а Варшава как-никак была столицей царства польского. Вокзал должен был бы выглядеть более солидно и монументально. Впрочем, на тот момент меня интересовали исключительно поезда, причем уходящие. Они были, но желающих уехать было намного больше. Указ царило настоящее столпотворение. Пока я караулил наш багаж, Наваш пробился к кассе, наорал на кассира и вернулся несолоно хлебавши. «На сегодня билетов нет», — сообщил он. «На завтра тоже». Кассир, курва, сказал, что из Белостока можно нормально уехать. «Да только мы-то не в Белостоке». «Ничего», — отозвался я. «Доберемся как-нибудь до Белостока». «Это же 200 верст». «Вы искали же проделали куда больший путь», — напомнил я. Наваш помрачнел. «Я надеялся, что мне больше не придется этого делать», — негромко сказал он. «Человек предполагает, а Господь располагает», — философски произнес я. «Идемте, попробуем найти транспорт». Наваш громко вздохнул. «Ну да никто и не обещал, что будет легко». На привокзальной площади, к слову сказать, тоже весьма скромной, ожидали седоков-извозчики. «Вон у того рожа самая не бандитская», — сразу сказал Наваш, указав зонтиком на молодого извозчика, что держался чуть поодаль. Обычно так держались те, кто поджидал конкретного седока. «Здесь в любом случае будет дорого», — ответил я. «А за город вообще заломит безумную цену. Найдем экипаж на окраине. Так до окраины еще добраться надо. Трамвай туда не ходит. Кучу времени зря потеряем. Проедем сколько сможем», — сказал я. «А там возьмем экипаж». Наваш проворчал, что я все усложняю. Наверное, так оно и было, но мое чутье чуяло тут неладное. Да и вообще, если Мария планировала увести коллекцию, то привокзальная суета – самое подходящее для этого места. Поэтому я настоял, чтобы мы сели на трамвай. Внешне вагончик был похож на наши, питерские. Мой взгляд привычно скользнул по пассажирам. Чиновного вида господин в пенсне, семейная пара с кутулями, старик с тростью. Ничего подозрительного. Кондуктора не было, и плату за проезд принимал сам вагоновожатый. Такое случалось на тех маршрутах, где мало пассажиров. Мы с Навашом расположились на скамейке. Напротив висело объявление с изображением солдата и польским текстом. За трамваем неспешно катила пролетка. На козлах сидел извозчик с не самой бандитской рожей. Он взял пару пассажиров, и вот у этих физиономии были уже самые что ни на есть бандитские. Впрочем, пока мы ехали по главной улице, и нам, возможно, было просто по пути. «И вот скажите мне на милость, на кого это рассчитано?» Тихо проворчал Наваш. «Что?» – переспросил я. Наваш указал на объявление. «Я не читаю по-польски», – признал я. «Ну, это призыв к полякам записываться в польский батальон», – пояснил Наваш. «Если не ошибаюсь, уже третий. То есть, призыв третий, а толку будет еще меньше, чем с первых двух». «Это почему же?» – равнодушно спросил я. Меня куда больше занимала пролетка. Трамвай приближался к остановке. Если ей по пути, пролетка просто проедет мимо. А вот если она остановится, то все совсем непросто. «Да потому что без уважения», — заявил Наваш и махнул рукой. «Кто же так призывает?» «Это же не призыв, это указание какое-то. Идите и вступайте». «Знаете, я бы все это переписал начисто». Он еще что-то говорил, от волнения мешая в одну кучу русские и польские слова, но я пропустил это мимо ушей. Трамвай остановился. С передней площадки вошла барышня в синем пальто. Пролетка остановилась. Из нее выскочил худощавый тип во всем черном. Он быстро перебежал проезжую часть и заскочил в трамвай с задней площадки. Я за это время как бы невзначай переменил позу, чтобы в случае чего быстро дотянуться до револьвера. Долго случая ждать не пришлось. Едва трамвай тронулся, как тип выхватил из кармана пистолет и сходу пальнул в потолок. Пассажиры вздрогнули. Наваш испуганно вскрикнул. Трамвайчик отозвался перепуганным звоном. Моя рука нырнула в карман. «Всем не с места!» — рявкнул тип. «Это ограбление!» И нацелил пистолет на моего подопечного. Я даже револьвер вытащить не успел. Так и выстрелил из кармана. Испортил плащ. Тип согнулся пополам и повалился на пол. Я быстро огляделся. Трамвайчик бодро катился вперед. Пассажиры замерли. Пролетка помчалась за трамваем. За ней, кстати, появилась еще одна. Тоже с парой седаков. И что в первой, что во второй в руках седаков замелькало оружие. Вот вам и не самая бандитская рожа. Минуты не прошло, а уже бабахнул новый выстрел. «Ходу!» — рявкнул я. «И все пригнитесь!» У Наваша хватило ума перевести это на польский. Я-то сразу не сообразил. Впрочем, вагоновожатый и без меня понял, что пора уносить ноги. Трамвайчик рванул как пришпоренный. Я метнулся к подстеленному мной бандиту. Увы, наповал. Ну да не до него сейчас. Снова грянул выстрел. За ним второй. Со звоном вылетело стекло, присыпав меня и покойного осколками. Я шустро высунулся наружу, благо в трамвае дверей не было, пальнул в ответ и тотчас убрался обратно. Взял прицел повыше, чтобы никого не задеть. Я планировал только припугнуть бандитов, однако, похоже, лишь разодорил. Выстрелы загремели один за другим. Я отчетливо слышал, как одна пуля прошкребала по борту трамвая совсем рядом со мной. А ведь тут на бортах не броня. Насколько я знал, каркас вообще деревянный, обитый сверху тонкой жестью. Ну хорошо, еще поверх этого слой краски. Паршивая защита даже от револьверной пули. Единственная ее польза — меня за бортом не видно. Да и бандиты тоже больше палили для острастки. И еще один мой выстрел их не отпугнул. «Позвольте вам помочь», — раздался рядом голос. Рядом со мной и с подстреленным бандитом опустился на колено чиновного вида господин в пенсне. Пока он спокойно сидел на скамеечке, мне казалось, что он заметно старше, однако теперь двигался быстро и уверенно, как хорошо тренированный молодой солдат. Хотя для солдата сей господин выглядел слишком благородно, тех же обычно из крестьян набирали. В целом, я бы сказал, что если он и впрямь чиновник, то не из простых. Впрочем, на тот момент главным было его стремление помочь. Бандитов-то еще оставалось пятеро. Чиновник, не дожидаясь моего согласия, подхватил пистолет покойного. Окинув оружие явно профессиональным взглядом, он высунулся наружу и первым же выстрелом выбил возничего с ближайшей пролетки. Тот выронил вожжи и схватился за простреленное плечо. «Новичкам везет!» — воскликнул чиновник. «Да ты такой же новичок, как я прима императорского балета!» — мысленно отозвался я. Однако ситуация не располагала к дискуссии. Я дважды пальнул по другой пролетке. Один раз даже в нее попал. После чего спрятался за бортом от града ответных пуль. К слову сказать, одна попала в борт и пробила его, затерявшись где-то в салоне. По счастью, никого не задело. Пассажиры уже лежали на полу, не поднимая головы. Только старичок с тростью продолжал сидеть неподвижно на скамье и недовольно наблюдал за разворачивающимся действом. И оно, чтоб его, разворачивалось. Мы с чиновником палили по бандитам. Те — по нам. Трамвайчик, встревоженно звеня, мчался по рельсам. Пролетки мчались следом. На первой возница отпал назад, но седок перехватил вожжи и теперь одной рукой погонял лошадку, а с другой палил по нам из револьвера. Со второй так и вовсе лупили из трех стволов. Седоков было двое, но один умудрялся вести огонь с двух рук, хотя это заметно сказывалось на точности. Он даже не всегда в трамвай попадал. У другого бандита в руках было ружье. Это уже серьезно. Я попытался подстрелить гада, однако промазал. Он, впрочем, пальнул по мне с тем же успехом. Затем раздался полный тревоги вопль вагона вожатого. Я тотчас оглянулся, опасаясь увидеть, что нас обошли, но путь, насколько я его видел, был свободен. «Пан призывает перебить их поскорее», — спокойно перевел чиновник. Он снова выстрелил, и бандит в первой пролетке составил компанию подстреленному вознице. Лошадка разумно рассудила, что она запросто может оказаться следующей, и замедлила бег. Пролетка тотчас отстала. Мы с чиновником сосредоточили огонь на второй. Ни в кого, увы, не попали. Затем у чиновника кончились патроны. Я во второй раз перезаряжал револьвер, и на этом мои запасы иссякли. Вообще-то я ехал в Польшу, а не на Дикий Запад. «Стреляйте в лошадь», — подсказал чиновник. Я и сам дошел до этой мысли. Да, жалко животину, но бежала она резво, почти поравнялась с трамваем, а у того, как я уже отмечал, дверей и, соответственно, прикрытия для нас сбоку не было. Лошадку спас случай. Точнее говоря, казачий патруль, весьма кстати решивший проверить, а что это тут так весело без них. Из-за поворота с гиканьем вылетел целый десяток. Бандиты, как увидели, так сразу и дали дёру, свернув на ближайшем же повороте. Казаки умчались следом. Кроме одного. Этот подскочил к трамваю. «Эй, все целы?» — крикнул он. «Да!» — отозвался я. «Спасибо вам. И берегитесь, там сзади еще пролетка с бандитами. Их двое. Разберемся», — пообещал казак и умчался вслед за товарищами. Вагоновожатый остановил трамвай и с удовольствием высадил бы нас вместе с покойником, но от трупа так просто не избавиться. По крайней мере, законопослушным гражданам. Тем более следом на шум прибежали еще солдаты, а за ними прибыла и местная полиция. Между прочим, на автомобиле. Полиция задержала вообще всех, включая вагоновожатого. До выяснения. Надо признать, разобрались относительно быстро, но также надо отметить, что этим относительно быстро мы во многом обязаны присутствию российских военных. Казаки, увы, бандитов упустили, поэтому от армии тоже был представитель, желающий знать, какого беса тут вообще творится. Местная-то полиция первым делом увидела то, что русский застрелил поляка, и сменила гнев на милость лишь тогда, когда все свидетели подтвердили, что он и русский спас жизнь другому поляку, которого первый хотел застрелить и ограбить. «Будь на ваш русским, нам обоим бы весь мозг выели чайной ложечкой». Полиция это умеет, особенно когда не в духе. Да еще и невозмутимый дед с тростью, действительно оказавшийся каким-то здешним чиновником, внезапно поднял бучу, что, дескать, родная полиция добропорядочных граждан защитить не может. Приличному поляку аж сыщика из России приходится выписывать, а теперь, когда без них справились, ведет себя как последняя курва. Послать его лесом у полицейских не получилось, ибо он еще и не из последних в здешнем магистрате оказался, сам мог бы загнать их всех на выселки, так они на нас отыгрывались. Два часа мурыжили, хотя я им детальный отчет в 5 минут задиктовал, и еще 10 минут у них ушло на перевод его на польский. Дальше полиция уточняла детали, а военный, уловив, что роют яму соотечественнику, не уходил. При нем полиция не зарывалась, за что ему большое спасибо. В итоге приехал еще один полицейский чин, подтвердил личность новоша, поржал словно конь и посоветовал местным отпустить нас поскорее с условием, что я действительно увезу этого новоша подальше от Варшавы. Дескать, всем же спокойнее будет. Да уж, не скучал тут мой подопечный в свое время. В итоге с меня взяли подписку явиться в суд, будет таковой случиться, забегая вперед, не случился, и нас всех отпустили. На крыльце я поблагодарил военного за поддержку и познакомился, наконец, с чиновного вида господином. «Крутов, Денис Игоревич», — отрекомендовался он. Регистратор по железнодорожному ведомству. «Моравский, Феликс Викторович», — ответил я. «Частный сыщик». «А скажите, Денис Игоревич, что тут с поездами и когда можно будет уехать?» Так все поезда сейчас в первую голову для военного ведомства, отозвался Крутов. Я сам имею предписание убыть в Вильну, а уже неделю сижу здесь. Не на телеге же ехать. Говорят, Феликс Викторович, еще можно по реке отбыть, пока не замерзла. Она к северу от города, он махнул рукой, показывая направление. Километров 20. Нарев называется. Течет практически до Белостока, а там поезда еще ходят исправно, да только в начале пути вдоль линии фронта могут и закрыть для гражданских. Ну или по Бугу, это там же, он снова махнул рукой. Подальше от фронта, но он, зараза, заворачивает к Бресту. Да и обе реки такие коленца выделывают, что еще не знаешь, сколько в итоге плыть придется. Вот никак не решусь. При другом раскладе я бы непременно предложил решаться вместе, но у меня же ценный груз и подопечный. По долгу службы я не мог всецело довериться случайному попутчику, который, как выяснилось, еще и стреляет лучше меня. Крутов, явно понимая деликатность ситуации, тоже не стал поднимать этот вопрос. Мы пожелали друг другу удачи и разошлись в разные стороны.